Эпилог. Десятый, равняйсь! Шеренги солдат в серых униформах застыли по стойке смирно в угрюмом свете заходящего солнца. Сержант Румаги резко развернулся и отсалютовал Грейсону. «Рота в сборе, сэр!» Грейсон пробежал глазами по рядам людей. Каждый из них был вооружен, и каждый положил у ног мешок со снаряжением, униформой и средствами личной гигиены. За последней шеренгой выстроились боевые роботы, возвышаясь над солдатами. Два шершня и стингер были вытащены с поля боя и отремонтированы. Страуса и Беркута пришлось полностью переоснастить. Всех их заново покрасили, и на красном фоне левой ноги каждого боевого робота красовался черно-серый череп. Глаза Грейсона остановились на Страусе, словно он пытался увидеть сквозь броню и сенсоры женщину, находящуюся внутри. «Очень хорошо, сержант. Я хочу провести смотр». «Сэр?» Румага снова щегольски развернулся и встал лицом к строю. «Рота! Вольно!» «С каждым днем он все больше входит в роль сержанта», – подумал Грейсон. Вместе с Румаги он начал обходить строй, проверяя людей, униформы и оружие. «Зачем?» – Грейсон откинул эту бунтарскую мысль. «Для воинского вида и боевой готовности, разумеется. Чтобы еще раз удостовериться, что отряды бодры, смелы и готовы к посадке на Т-корабль. И напомнить им, кто они такие». Когда остатки трелванской группы вышли из грохочущего ущелья, чтобы встретить Грейсона, от них оставалась жалкая кучка из 30 уцелевших человек, не раненых и готовых, предварительно отоспавшись, конечно, к исполнению долга. Страус, единственный боеспособный робот, был сильно искорежен, теплообменники потеряны, а большие секции корпусной брони наполовину расплавлены. Солдат с трудом можно было назвать победоносным боевым подразделением. Но тем не менее, они победили. Королевская служба охраны Трелвана была несколько ошарашена реакцией Саргода на последние события. Новости о битве у грохочущего ущелья обрастали невероятными слухами, искажались и изменялись по мере их распространения. Единственным неоспоримым фактом было то, что герцог Ренол повел свою армию к ущелью и получил пинка. Один налетчик в порту уничтожил коммуникационную станцию сил Синдиката Драконов и большое количество их горючего. Два дня спустя шаттл Синдиката Драконов покинул планету, забрав с собой все боевые роботы и пришлых иноземных солдат. А затем в порту опустился шаттл с прибывающего грузовоза, и победители вернулись в город. Прием, устроенный жителями Саргода победителем, походил на маленькую революцию. После смерти Станика и Адала правительство пребывало в полнейшей растерянности, и никто не мог издать приказ об аресте Карлайла. Сомнительно, что на Трелване остались солдаты, которые захотели бы исполнить такой приказ. Поскольку зеленые также являлись жителями Саргода и праздничная атмосфера вокруг героев, возвращающихся домой, полностью их захватила. Что касается Грейсона, то он не опасался реакции правительства. Хотя в его распоряжении имелись только два функционирующих робота, Страус и побитый Беркут, этого было больше, чем то, что Саргод мог выставить для своей защиты. «Рота, смирно!» «Направо! Вперед, марш!» Многие из саргатских солдат, из милиции и службы охраны примкнули к группе после битвы у грохочущего ущелья. Уцелевшие после сражения бойцы стали опытными воинами, обучавшими и муштровавшими новых солдат. Грейсон уже составил расписание так, чтобы обучение продолжалось на борту индивидуума. Оказалось, что есть много людей без всяких привязанностей, не имевших веских причин, чтобы остаться на Трелване. К радости Грейсона нашлось немало добровольцев, желающих поступить в новый полк боевых роботов. Немалую роль в этом сыграла отменная репутация группы. Грейсон повернулся лицом к новому вождю Трелвана. Прибыв в город прямо с шаттла, генерал Варней принял под свое командование армию. Заручившись поддержкой восстановленной в своих правах милиции, и многих бывших королевских охранников, Министры обороны и офицеры военного штаба избрали Варнея военным губернатором до тех пор, пока не назначат нового короля. Вполне возможно, что эта должность также свалится на плечи Варнея. Из всех трелванских лидеров только он обладал властью и полномочиями для того, чтобы объединить открыто враждующие военные фракции. Это случилось тоже благодаря новой репутации группы Грейсона. «Жалко, что ты уезжаешь. Для группы здесь есть место», — сказал Варный. «Это уже не группа Трелвана, генерал, а рота. Но ты сам мог бы остаться. Послушай, Грейсон, не держи зла на то, что случилось на Трелване. Пожалуйста, передумай. Хендрик все еще нависает над нами, не говоря уже о синдикате драконов. Но с твоим подразделением мы могли бы...» Грейсон посмотрел мимо Варная туда, где из кучки министров и чиновников за ним наблюдала Мара. Силы, разодравшие общество Трелвана на части, были все еще здесь, несмотря на море крови и смерть многих людей. Грейсон удивился, каким же он был дурнем в отношении Мары. Он думал, что использует ее, не догадываясь о том, что это она манипулирует им самим. Выкачивая полезную информацию и зорко следя за тем, чтобы он не навредил планам ее отца. Когда он снова взглянул на Варнея, глаза его светились решимостью. «Точно так, сэр. Это сейчас мое подразделение, и я не позволю, чтобы солдаты снова стали средством борьбы за власть. У нас свое собственное предназначение». Он подал генералу руку, и тот крепко пожал ее. «Варный будет хорошим правителем», – отметил Грейсон. «У Трелвана, возможно, есть еще шанс побороть болезнь раздоров». «Федеративное Содружество будет информировано о здешней ситуации», – сказал Грейсон. «Сомневаюсь, что дом Курита еще раз побеспокоит вас, а смертоносный легион найдет себе применение где-нибудь в другом месте». Он получил странное удовольствие в этом названии, предложенном сержантом Румаги и дружно одобренном солдатами. Как заново сформированная наемная рота, она представляла незначительную силу. Всего лишь 5 роботов и 147 солдат. Но у них есть корабль, пилот и надежда на место среди воюющих домов лордов-наследников внутренней сферы. Возможно, на Таркаде они разыщут воинов, служивших в командос Карлайла. Рота должна обрести свое лицо. И Грейсон знал, что когда-нибудь он снова встретится с Ренолом и Валенделом. «Человек сражается ради своих товарищей на огневой линии», — говорил Гриффит. «Но в первую очередь на огневую линию его приводят дом и семья». Оглядывая войска, забирающиеся в шаттл, Грейсон ощутил волнующее чувство гордости и завершенности. И еще, что он находится на своем месте. Сейчас он хотел как можно быстрее покинуть Трелван. Ему требовалось время, чтобы осмыслить все, что произошло здесь, и изучить перемены в себе самом. Он с улыбкой отсалютовал Варнею. «С вашего разрешения, генерал!» Колонна боевых роботов дожидалась, пока мимо пройдут последние солдаты и поднимутся на борт ожидающего шаттла. Грейсон подошел к Беркуту в конце колонны и по веревочной лестнице, свисающей вдоль бока машины, взобрался на мостик. Надев шлем, он услышал электронный голос. «Мы готовы, босс! Пора убираться отсюда!» «Верно, Лори! Рота! Направо! На борт! Шагом! Марш!» В этот момент Грейсон почувствовал удовлетворение. Лори важна для него как ценный кадр и ценный друг. Со временем раны затянутся, пожалуй, даже раньше, чем они достигнут Таргада. В шаттле открылись бортовые отверстия для боевых роботов. Новая семья Грейсона Карлайла гуськом двинулась по скатам и вошла в свой новый дом. Текст читал Гинатулин Рустам. Выражаю искреннюю благодарность сайту Аудиодом за помощь в подготовке данного релиза.